Глава 25. Отлетевшее колесо стало первым и последним в череде дорожных происшествий. То ли преступник не удосужился проверить, сработало ли его злодейство, то ли не имел возможности вредить нам за пределами столичной волости. А то и вовсе мечтать не вредно. Угодил в железные руки стражей порядка. Я бы даже передачи ему носить согласилась. Ну, всякие там кисели из лютика, пироги с молочаем, щи из борщевика. Но не судьба. «Подъезжаем!» – коротко бросил Линос, и злодей окончательно вылетел у меня из головы. Зато вспотели ладони, разом зачесалось все тело. Вжавшись в спинку экипажа, словно ехала на передовую, а не в гости к родителям фальшивого жениха, осторожно выглянула в окошко. Родовое имение Клавелов раскинулось в излучине реки среди изумрудных лугов. Карета катила под горку, и чем ниже мы спускались, тем больше открывалось моему глазу. «Ух ты! Настоящий дворец!» Пользуясь последней возможностью, отреагировала естественно, а не как жеманная барышня. Кстати, о жеманстве. «Линос!» Обернулась к спутнику. «А ваша Аурелия какая? Ну, постоянно молчит, хихикает, косит глазом». Инквизитор ненадолго задумался, хмыкнул. «Молчит – это хорошая идея. И постоянно сидит в своей комнате». «Она больная?» «Почему?» – удивился Линос. «Не знаю почему, сами определитесь. Может, от рождения, может, отравилась чем-то. Нормальная девушка, будь она хоть сестрой самой королевы, не останется в стороне от торжеств». «Я просто боюсь», — Линос не договорил. Он тоже смотрел в окно на стремительно приближающиеся ворота парка с грозной табличкой «Частная собственность. Нарушители строго караются». «Все обойдется», – попыталась ободрить его кислой улыбкой и дружеским хлопком по плечу. «Я же ведьма, с демонами пила, в карты играла, даже договор заключила. Чего мне бояться?» «Вам нечего, а вот мне…» – Линос издал оскорбляющий мое достоинство вздох. «Опасаюсь, что вы опять что-нибудь заключите». «Без вашего согласия? Никогда!» Наклонившись, чмокнула его в висок и тут же, смутившись, отстранилась, напустила на себя ледяной вид. «Это что сейчас было?» Линос выглядел так, будто его только что ужалила змея. «Поцелуй!» – объяснила недогадливым. «Э, нет!» – с лукавой улыбкой покачал головой Линос. «На поцелуй это совсем не похоже. Целуют вот так». И он нагло, на правах представителя Инквизиции, сгреб меня в объятия, воспользовался зависимостью и беззащитностью одной взятой ведьмы. «Алинас не так уж плох, совсем неплох. Но я целуюсь лучше». Решил смутить языком. «Милый, не на ту напал». С готовностью продемонстрировала, как глубоко пала в пучину разврата. Для аристократки, роль которой мне надлежало играть. Уж она точно не обвила бы руками шею жениха, не перебралась бы ему на колени, не отрываясь от губ, шаловливо не подбиралась бы пальчиками к пуговицам рубашки. Парочку я успела расстегнуть до того, как инквизитор превратился в недотрогу. «Аурелия!» Линос ссадил меня с колен, пригладил волосы и застегнул ворот. Надувшись, пригрозила. «В третий раз приглашать не буду. Да сам я приду, потом». Куда именно и на каком основании он собирался прийти, выяснить не успела. Гравий под колесами перестал шуршать. Карета, дернувшись, остановилась, а вместе с ней рухнуло во дворец к Чернобогу мое сердце, унося с собой желание спорить. «Как я выгляжу?» – шепотом спросила у Линоса. «Помада!» Тем же шепотом ответил он и, набрав в грудь побольше воздуха, распахнул дверцу. В глаза ударил свет. Или мне с перепугу показалось, что зажгли сотни ламп. Линос нагнал жути. Я представляла его отца чуть ли не восьмируким монстром с жвалами вместо рта. Ущипнула себя за щеку, чтобы привести в чувство. Заодно придала лицу стыдливый румянец. «Помада, значит». Щелкнула карманным зеркалом и ликвидировала следы недавнего разврата. Ну вот, теперь можно знакомиться с будущими родственниками. Я уже слышала их голоса. Густой, сочный мужской баритон и мягкий, обволакивающий женский сопрано. Линос не пошел ни в отца, ни в мать, но его голос нравился мне больше. Подобрав юбки, глазки в гравий, как учили бы в обители, выпорхнула из наемного экипажа. Надеюсь, элегантно и непринужденно, потому как второго шанса произвести первое впечатление не предвидится. Любопытные изучающие взгляды щекотали лопатки, затылок, лоб. Да сколько же здесь зрителей собралось? Неужели все обещанные 40 гостей пожаловали раньше срока? Но со скромностью лучше не перебарщивать. Подняла голову, с интересом обежала глазами клумбы, вычурно постриженные деревья, выстроившихся в шеренгу слуг в канареечных ливреях. Парадный фасад господского дома, каменного трехэтажного, но несколько мрачного. И, наконец, остановила взгляд на балюстраде террасы. Там, возле вазона с настурциями, спиной ко мне, одной ногой на верхней ступеньке, второй уже на площадке, стоял Линос. Напротив него высокий, широкоплечий мужчина с выправкой военного, в военном же мундире. Чуть позади – женщина неопределенного возраста в модном бордовом приталенном платье и с целым состоянием в ушах. Отец и мать Линоса. Он шатен, она блондинка с вьющимися волосами. Он сама строгость, ее черты, наоборот, излучали мягкость. Но беглое изучение правил света призывало не верить выражению лица. Вот и смотрела будущая свекровь, стану называть ее так, чтобы не запутаться. Не ласково, а настороженно, даже недовольно. А губы улыбались. «Наконец-то ты изволил явиться!» Не стесняясь слуг, Вальтер Клавел от души распекал сына. «Что за новости о твоей помолвке?» Я потратил столько времени и сил, чтобы заставить Зидоков забыть твою выходку. Сделал от твоего лица предложение Лидии. Она его приняла, потому как, в отличие от тебя, послушная и благодарная дочь. Увы, вам придется заново объясняться Зидоками. Я не раз повторял вам и скажу вновь, жену я выберу сам. «Как и факультет», – желчно ответил Вальтер. Грудь его под красным с золотой вышивкой сукном высоко и часто вздымалась. «Чтобы вновь опозорить семью, ты будущий лорд Клавел, а не сын какого-нибудь учителя. Ты обязан думать не только о себе». «Так я и думаю, отец, уже делаю карьеру. Или служба в Инквизиции унизительна для нашей фамилии?» Лицо Вальтера побагровело. Он собирался разразиться новыми упреками, возможно, бранью, но легкое прикосновение жены вынудило его промолчать. «Она здесь!» – мать Линоса указала на меня взглядом. «Поздоровайся!» «И ты, Линос!» – чуть громче добавила она. «Не стой столбом, представь нас!» Обойдя сына, Вальтер спустился с террасы. Формально, чтобы меня приветствовать, фактически, чтобы оценить и вынести приговор. Терпеливо ждала, хотя инстинкты советовали бежать, и чем дальше, тем лучше. Может, демон с жвалами оказался бы добрее лорда Клавела? Вблизи он производил еще более внушительное впечатление. Подавлял своими габаритами, силой и неоспоримым упрямством, читавшимся в каждой черточке лица. Но не родился еще тот, кто сравнится по упрямству с ведьмой. «Безмерно рад знакомству, миледи!» По глазам я бы этого не сказала. «К сожалению, мой шалопай сын ничего не писал о вас. Лорд Вальтер Клавел к вашим услугам». Он чуть склонил голову и прищелкнул каблуками. Очередная армейская привычка. Линус говорил, отец праздновал юбилей. Сколько же ему исполнилось? 50? Сразу и не скажешь. Спина по-прежнему гнется, в волосах ни намека на седину. Вовремя вспомнила, что мне надлежит представиться. Линус нагло манкировал своими обязанностями и с легкой заминкой протянула руку для поцелуя. «Леди Аурелия Тимаска». «Простите, что могла. Меня хватило лишь на то, чтобы переиначить собственную фамилию. Надо бы Линоса в известность поставить, а то случайно ляпнет другую». «Тимаска?» Вальтер нахмурил лоб, перебирая аристократические роды Маконда. Поспешила ему на помощь. «Я иностранка. Долгие годы провела в обители Ясного Духа. Мои опекуны посчитали, что монастырские стены уберегут от соблазнов как меня, так и желающих заполучить мое наследство». Ну вот, морщины на лбу Вальтера разгладились. Все же наследство – волшебное слово. «Позвольте поинтересоваться, кто ваши родители?» «Сразу видно аристократа. Вопрос про деньги оставил на потом». «Они давно умерли, милорд. Отец вскоре после моего рождения погиб на дуэли, защищая честь матери. Матушка чуть позже слегла от горя». «Соболезную». Радуясь, что временно ловко уклонилась от неприятных расспросов, под руку с Вальтером направилась к остальным. Слуги за моей спиной шустро, без лишних разговоров и движений, разбирали багаж. «Моя супруга, леди Аврора Клавел, урожденная Томан, дочь барона Лукаса Томана. Может, вы слышали о таком?» Кивнула, хотя это имя ровным счетом мне ни о чем не говорило. «О, милая, вы, наверное, устали с дороги». Аврора ловко высвободила меня из рук супруга, оттеснила от него и сына. «Идемте, я покажу вам вашу комнату». Она потянула меня к парадным резным дверям. «Отдохнете, приведете себя в порядок. Все разговоры потом, за чаем. Мы соберемся тесным женским кружком и вдоволь посплетничаем». «Но я же говорила, не верь добродушному личику. Аврора Клавел, та еще гадюка. Интересно, кого она возьмет себе в помощницы?» Бросила умоляющий взгляд на Линоса. Тот развел руками. «Увы, ничем не могу помочь, невестушка. Справляйся сама». «Но раз сама, то и ночью тоже сам. Из принципа дверь на ключ закрою. Не полезет же он в окно». Мне выделили одну из гостевых спален. Соседняя пока пустовала, так что я временно оказалась предоставлена сама себе. «Ничего, скоро туда внесут чемоданы какой-нибудь чопорной старой девы. Нужно же присматривать за незамужней особой. Почему не солидного вдовца?» Как и во многих старых домах, комнаты здесь делились на мужскую и женскую половину. Особняком шли спальни хозяев и парадные залы, призванные пустить пыль в глаза. «Ничего, уютненько». С разбегу прыгнула на кровать, утонув в пуховой перине. И, пользуясь отсутствием наблюдателей, скинула туфли. «Да как, пятка о пятку, совсем не по-аристократически. Темно, только мрачно, и картину бы ту снять. Что поделаешь, не любитель я всевозможных оттенков желтого и коричневого. А колено преклоненная бледная дева в слезах и вовсе наводила тоску. Может, это та самая Эдита из легенды? Тоскует о Давмонте после первой брачной ночи. Я бы тоже плакала. Старик юношу не заменит. Ну да, я приехала сюда не живописью любоваться. Потерплю. В дверь постучали. Быстро села, отыскала сброшенные туфли. Вошла горничная в сопровождении двух лакеев. Принесли мои вещи. Следом проскользнул Линос, вырвался-таки из-под неусыпного родительского ока. «Пошли вон!» Не церемонясь, он выпроводил слуг, хотя горничная пробовала протестовать. «Миледи нужно умыть и переодеть с дороги!» После плюхнулся в мягкое кресло и трагическим тоном выразил нашу общую мысль. «Началось!» «Пришли дать мне пару советов или просить не проклинать своих родственников?» Пинком ноги закинула туфли под кровать и в блаженстве разлеглась на кровати. «Все же хорошо живут аристократы. У них даже покрывала особенные, узорчатые, а не сшитые из обрезков ненужной ткани. Мое по сравнению с этим грубое, нелепое». «Соблазняете?» Линос освоил тактику отвечать вопросом на вопрос. Не меняя позы, иронично поинтересовалась. «Вас?» И почесала лодыжку пальцами ноги. «Ну, извините, это моя спальня. Лорд и леди Клавелл отсутствуют. Нет резона притворяться благородной воспитанницей обители». «Какой, кстати? Где меня хорошим манерам учили, не напомните?» Название обители вылетело из головы, но наверняка спросят. Линос заверял, она действительно существует, находится там, куда забредают только волки и медведи. Вряд ли Вальтер при всем своем прошлом сподобится на такой подвиг, нанесет внезапный визит. А пока дойдет письмо, юбилейный торт давно осядет в желудках, гости разъедутся по домам. Ну и мы под крылышко инквизиции, не к ночи будь помянута. «Вас вряд ли чему-то учили, а вот Аурелию, как вы там назвались?» «Ти-маска». «Так вот, Аурелия Ти-маска 6 лет изучала вышивание в обители Ясного Духа. Она хорошо поет, танцует, разбирается во врачевании». Дополнила традиционный ряд женских умений. А еще падает в обморок по поводу и без. И очень хочет знать, кто будет экзаменовать ее за вечерним чаем. Мама, ее сестра, моя двоюродная тетка со стороны отца. Начал загибать пальцы Линос. Соседка родителей по имению и леди Дойл. Ее супруг очень дружен с моим отцом. С остальными вы познакомитесь завтра, за завтраком. Далеко не все прибыли или прибудут сегодня. Кто-то и вовсе явится к самому парадному обеду. Закашлившись, робко спросила. «А нельзя сказаться больной и поесть в комнате?» «Нет. Все, как я полагала». Да и зачем Линосу больная невеста, когда его много лет ждет Лидия? Ладно, кряхтя села, для удобства подложила под поясницу подушку. Как с кем нужно держаться, о чем говорить? Держаться скромно, но уверенно, на колкости не реагировать. Если не знаете, что отвечать, залейтесь румянцем и опустите ресницы. Теперь о клубе сплетниц подробнее. Начнем с моей матери. Уже к середине списка я подумывала, что кабинет Джургаса Гинтаса – неплохое место, а сам он крайне любезный и радушный человек. «Теперь я понимаю, почему вы попросили ведьму изобразить вашу невесту». С сочувствием посмотрела на Линоса. «С такими родственниками был один путь в инквизицию. Но они не так уж плохи, строгие иногда, Неловко усмехнулся Линос. Он мялся, закидывал то одну, то другую ногу на колено, а потом вовсе поставил обе на пол. И, наконец, решился. «Зачем вы меня поцеловали?» Беззвучно икнув, испытала непреодолимое желание привести пряди возле ушей в порядок. А вы зачем?» «Вы мне нравитесь, Аурелия». Если он рассчитывал на зеркальное признание... «А я ведьма». Упиравшаяся в поясницу подушка давила острым уголком. Отшвырнула ее и, объятая непонятным раздражением, встала. «Чем болтать всякую чепуху, помогите найти туфли». Линос не сдвинулся с места. Пришлось самой наклониться, что, учитывая фасон платья, далось непросто встать на четвереньки. «Я очень жалею, что отказал вам тогда в нашу первую встречу». Громко засопела, жалеет он. Найденные туфли полетели в Линоса. Одна достигла цели, больно чиркнула каблуком по колену. «А теперь за что?» – обиделся инквизитор, потирая ушибленную конечность. «За то, что все надо делать вовремя». Выпрямившись, сложила руки на груди, но так, чтобы приподнять, выгодно подчеркнуть ее форму. «Зачем?» С некоторых пор некоторые мои поступки были лишены логики. Уж не совершил ли тайком надо мной Линос каких-нибудь запрещенных манипуляций, когда осматривал ауру? До его появления в Колзии я туфлями не бросалась, с инквизиторами не целовалась и не мечтала освоить проклятие. Может, отец прав, не стоило мне идти в инквизицию. Тяжко вздохнув, явно рассчитывая на жалость с моей стороны, Линос поднял туфли. Задумчиво повертел в руках и поставил рядом с креслом. «Тогда бы не встретил ведьму». «От судьбы, как от сумы», — напомнила народную мудрость. «Может, вас мной при рождении прокляли. Неудавшиеся невесты отца, например. Наверняка он сватался не только к баронессе». «Мама – леди Томан, дочери барона – не баронессы», – педантично поправил Линос. «И тут женщин обделили. Что за мир?» Качая головой, направилась к чемодану с вещами. «Чего бы такое этакое надеть, чтобы поразить змеюк в самое сердце?» «Чем сетовать на судьбу помогли бы невесте? Я понятия не имею, в чем надлежит являться к вечернему чаю». А взамен глаза Линоса хитро блестели. Догадываюсь, на что надеялся плут. Даже не поленился, прогулялся до двери, щелкнул замком. «Смотрите!» – пригрозила ему пальчиком. «Отец наследство лишит, или еще хуже, принудительно на мне женит прямо сегодня». Полагала, лицо Линоса перекосит. Помянув Белбога, он ринется вон, но служба в инквизиции накладывала свой отпечаток. «Знаете, а я не против». И с самым невозмутимым видом избавился от запонок и положил их на туалетный столик. Следом на кресло полетел сюртук. Всерьез забеспокоившись, покосилась на дверь. В любую минуту могла постучать горничная. Стоп! Буквально за пару мгновений ретивый инквизитор успел раздеться до пояса и собирался проделать то же с нижней половиной тела. «Что вам не нравится? Или опять не вовремя?» Недоуменно приподнял брови он, но хотя бы оставил в покое брюки. «Мне показалось...» «Если что-то кажется, это к гадалке. Я работаю с более точными материями». «А не нравится? Все!» «Врете?» – безапелляционно заявил Линос и повернулся так, чтобы солнечные лучи выгодно обрисовывали мышцы груди и живота. В отношении фигуры инквизитор несколько уступал Вилкасу. Оно и понятно. Работа большей частью сидячая, По могилам прыгать не надо, оружием махать. Но я все равно, как не убеждала себя в обратном, с удовольствием медленно прошлась взглядом от КДК до пупка. Могла бы и ниже, но не доставлю удовольствия некоторым. Мне совершенно неинтересно, где заканчивается едва заметный шрам, ни капельки, а остальное. Молодое крепкое тело, произведение искусства, я не вожделею, а получаю эстетическое наслаждение. Во, вспомнила умное слово. Я, конечно, все понимаю, повернулась к Линосу спиной и склонилась над чемоданом. «Но у меня важная встреча, поэтому натягивайте рубашку и помогайте, додумывайте легенду. Вы сделали меня своей невестой, поместили в обитель и лишили родителей. Вам и сочинять историю дальше».